ящик с двойным дном. Этот малозначительный случай произошел вечером 6 ноября 1944 года. Я готовился встретить годовщину революции. В лагере нам, конечно, было не до праздников. Некоторые из официальных торжеств, например, День Сталинской Конституции, мы сознательно проводили не в бараке на отдыхе, а как обычный день в цехе. Мы лучше всех знали, как эта хорошо написанная Конституция выглядела на практике. У нас не было причин кричать ей «Ура!». Но Новый год и 1 мая мы отмечали. И, разумеется, самый высокий из наших праздников, годовщину штурма Старого мира, мы чтили свято и неукоснительно. Мы не очень торжествовали в этот день. Для радости было недостаточно оснований. Нам иногда казалось, что многие из лучших принципов революции навек утрачены или унижены. Но мы вспоминали ленинские идеи, а не действительность. Мы говорили друг другу: люди пришли и уйдут, идеи останутся, они еще возобладают. А в этот год была и своя особая причина для торжества. Фашизм отступал на всех фронтах, война шла к концу. Итак, я готовился к празднику. В своей рабочей комнатушке я достал заветную бутылку со спиртом, предназначенным для заливки в приборы, и честно разделил ее пополам. Первую половину для производства убрал в шкаф, вторую на вечер долил водой и выставил за окно остудить. Потом я оглядел мои съестные запасы. Еды набралось не в проворот, или точнее, не в проед. Буханка черного хлеба, сухой лук, сухая картошка и запасенная еще с лета банка свиной тушенки с лярдом. Всего здесь могло хватить человека на 3-4. Как раз столько нас и должно было собраться. Я, мой друг Слава Никитин и лаборантка Зина, моя ученица. Озорная и хорошенькая девочка, которую я оберегал от местных соблазнов и именно с этой целью пригласил поужинать с нами. В молодежном общежитии у них готовилась пьянка. Обычно такие мероприятия заканчивались скандалами. Мы же со Славой были народ смирный. «Это, конечно, не шампанское и даже не портвейн», — бормотал я, доставая остуженную бутылку. На дворе стелился 40-градусный мороз, и тепло из спирта улетучивалось быстро. Но на крепость жаловаться не будут. В этот момент зазвонил телефон. Я сунул бутылку в тумбочку и схватил трубку. Это был Слава. «Ты знаешь, что произошло?» — надрывно спросил он. Таким мрачным тоном Слава разговаривал лишь с начальством, когда выпрашивал спирт на желудок. У него начиналась язва, которую он одурманивал градусами, чтобы не разрослась. Для меня, своего близкого друга, Слава приберегал иные интонации. Насмешку, веселую презрительность, радостный смех. Ничего этого сейчас и в помине не было. «Не знаю», — признался я. «А что?» «А то! Забился, как паук, в свою лабораторию. Подрубаев только что закончил доклад на торжественном партийном собрании завода». «О чем?» «О последних достижениях астрономии». «О чем доклад 6 ноября?» «Разумеется, о 7 ноября. Об Октябрьской революции. Понятно?» «Теперь понятно. Пока не вижу повода для огорчений». «Сейчас увидишь. Знаешь, что он сказал в докладе? Он говорил о тебе. Он кричал о тебе, размахивая кулаком. Он брызгал на тебя слюной. Он ругал тебя последними словами». «Подрубаев обо мне кричал и размахивал кулаком, и ругался, и брызгал слюной». «Не понимаю, Слава, ты всегда преувеличиваешь». «Никаких преувеличений. Говорю тебе, он докладывал об Октябрьской революции. А как можно при этом забыть о тебе? Подожди, не перебивай. Он сказал, что нас, то есть их вольняшек, со всех сторон захлестнули заключенные, всяческие террористы, шпионы, вредители и прочие контрики. Многие из этих гадов пробрались на командные посты. В их руках ключевые позиции на заводе. По существу они ведут производство». «Но ведь это правда, мы ведем производство. Говорю, не перебивай». Он сказал, что завод отдан в лапы врагу, понимаешь? И что мы работали хорошо лишь для вида, чтобы скрыть свое змеиное нутро. И что эти мы, террористы, механики, шпионы, химики и диверсанты, металлурги, это я, ты, Наджарьян, Либин, Лопатинский, Кирсанов, Витенс, Калюжский. И что нас надо окружить жестокой бдительностью и беспощадным недоверием. И что вместо этого многие партийцы дружат с нами, таскают нам продукты. Он вопил на весь зал: «Мы будем гнать таких людей из партии, отдавать их под суд за связь с заключенными. Потеря бдительности — преступление. Пусть все это помнят». «Каково?» «Кто тебе рассказал?» «Электрик Сорокин». Он пришел с собрания, расстроенный, достал из несгораемого шкафа немного спирта и деру. «Боюсь оставаться. Еще какая-нибудь сволочь донесет Подрубаеву. Вот так оно очаровательно поворачивается». Я молчал. «Ты чего раздышался, как паровоз? Не сопи, изреки что-нибудь». «Что мне сказать?» «В том, что он ругал нас, неожиданного не вижу. Вот если бы он объявил, что мы достойны сожаления из-за несправедливой участи, похвалил за работу, точно была бы неожиданность. И еще чего захотел?» «Да, захотел. Всегда буду хотеть правды, как бы она ни была неожиданна». «С тобой скучно разговаривать, ты желаешь невозможного. По-моему, ты хочешь того же. Иначе не расстроился бы из-за доклада Подрубаева. Ладно, всех благ. Иду в зону спать». «Слава, мы же намеревались попраздновать. У меня спирт, закусь. Нет настроения». «Спирту я уже нахлестался. Поцелуй от моего имени Зиночку. От своего ты никогда не решишься на такой смелый поступок. Пусть все теперь пропадает. Черта с два я буду им работать, как проклятый. Слышишь, Сережка? Черта с два! Больше дураков не найдут!» «Слава! К дьяволу на рога! Чтоб сутками не вылезать с печи, при ремонте неделями спать на столе в конторке! Нет уж, хватит! Под конвоем на аварию — это пожалуйста, а больше ни шагу, ясно? Не смей, не хочу слышать! Я тебе уже сказал, иди в задницу! Поцелуй Зиночку, я пошел». Он бросил трубку. Я сидел перед телефоном подавленный. Нет, я не лгал Славе, когда говорил, что не вижу ничего неожиданного. Доклад, о котором я мечтал, нельзя было прочитать на торжественном собрании, если только не появилось желание распроститься со своей головой. Я не мог переварить другого. Я не понимал, как такую речь произнес Подрубаев. Он появился у нас недавно, воевал на Кольском полуострове. Демобилизовался из армии после ранения и надумал поработать где-нибудь на полюбившемся ему севере. Специальности у него не было никакой. Так, 7 классов образования и парочка краткосрочных курсов. В лагерной системе Берия партийная работа была на задворках. На нее шли с неохотой. Еще и потому, что получали здесь мизерные по сравнению с хозяйственными и третьеотдельскими оклады. В этом особом мире партийные должности старались превратить в партийные нагрузки. Именно нагрузки. Дополнительная ноша сверхосновной. Нечто, что можно, покряхтывая, тащить через пень-колоду. Нужно было ни на что не годиться как администратор или очень уж крепко любить эту деятельность, чтобы согласиться у нас на пост освобожденного партийного работника. Мне казалось, что в случае Подрубаева действуют обе эти причины. Он, конечно, в производстве не разбирался и командовать людьми не умел, и он любил свою малоавторитетную в наших местных условиях работу. В его речах полузабытое слово «партия» звучало, если и не так часто, как всемогущая формула «Сталин», то, во всяком случае, довольно весомо. Кое-кто из тех, кто распоряжается нашими жизнями, уже начал на него косо поглядывать. Мы, разумеется, предвидели, что ужиться в Норильске Подрубаев не сумеет, и спорили, каков будет его конец. Просто перебросят на другую должность, вышибут с позором на материк или подберут ключи посерьезней. Мне он нравился, он разговаривал со мной как с человеком. Он расспрашивал о моем прошлом, интересовался, почему я сижу и есть ли у меня шансы на досрочное освобождение. Он не мог не знать, что подобные расспросы строжайше запрещены, но пренебрегал запретом. После какого-то разговора мы дружески пожали друг другу руки. У него было хорошее лицо, открытое, курносое, большеротое, с умными голубыми глазами. Люди с такими лицами веселы и бесхитростны. И этот человек злобно позорил нас, заключенных. Грозил наказаниями тем, кто к нам хорошо относится. Таков был факт. Факт этот нельзя было принять. Он был слишком отвратителен. Другой пусть. От другого бы я стерпел. Но Подрубаев меня корчило от омерзения. Мне хотелось наждаком содрать с кожи память о нашем недавнем рукопожатии. Он же мог не называть фамилий, горестно размышлял я. Его предшественники так и докладывали на торжественных собраниях. Глухая фраза о заключенных, но никаких фамилий. Нет. Ему захотелось лизать ноги начальству. Он и лизал, публично лизал, зарабатывал подлинный авторитет у подлецов. Я кипел, меня мутило и распирало. Я вскочил и, матерясь, забегал по своей крохотной комнатушке. Движение быстро утомило меня. Я спросил себя, чего ты распсиховался, дурак? Крыша тебе на голову свалилась, что ли? Какой-то прохвост обругал, только и всего. Мало на тебя клеветали и тебя поносили. К брани тебе не привыкать, возьми себя в руки. Ругань — это еще не самое страшное. Вежливые следователи, бесстрастные судьи куда страшнее. Они не бронят, а ломают жизнь. Я прикрикнул на себя. «Довольно! Слышишь, довольно! Они хотели отравить тебе праздник? Не дай им этой радости! Все можно у тебя отнять. Личное счастье, свободу, здоровье, даже саму жизнь. Но до мыслей, до чувств, до мироощущения твоего им не дотянуться. Они не всевластны, нет. Солнце также поднимается на небо. Те же звезды выйдут вечером на дежурство. Славь мир, раскинувшийся вокруг тебя. Он недосягаем для жадных лап. Славь праздник рождения нового века, величайший из праздников твоих. Его у тебя не отнимут. Повернись к ним спиной, гляди вперед. Горизонт затянут тучами, но над тучами ясное небо. Так празднуй же свое небо. Забудь хоть на час о затоптанной сапогами земле. Эти выспренние мысли успокоили меня. Я всегда утешал себя абстрактными размышлениями. Они вздымались до таких вершин, где высота превращается в пустоту. Чем они были темней, тем казались мне глубже. Давно доказано, что каждый сходит с ума по-своему. Во всяком случае, каждый по-своему успокаивается. Я вышел в соседнюю комнату. Две моих лаборантки, комсомолки Зина и Валя, сидели у стола и тихо разговаривали. Они, конечно, слышали, как я метался по своей комнатушке. Может быть, до них донесся и мат. Я не стал уточнять, давно ли они тут. Валя, очевидно, тоже раздумала идти в свое общежитие, где после торжественного собрания ребята устроят пьянку. Втроем мы скучать не будем. Праздник удастся на славу. «Девчата», — сказал я, любуясь их милыми рожицами. Зина была порывиста, худая, дерзка на язык. Коротышка Валя едва ли произносила больше двух слов в час. Самая смирная среди лаборантов. «Закатывайте рукава. Вот сухая американская картошка. Если через полчаса она не разварится, как белорусская бульба или, на худой конец, украинская бараболя, то грош вам цена. Не ждите тогда, что я подыщу вам женихов среди наших ребят». Они со смехом схватили пакет с картошкой. Зина носилась из угла в угол. Она включила плитку, достала соль и масло. На спираль поставили жестяную банку из-под томата, отлично заменявшую кастрюлю. Вода уже собиралась закипеть, когда дверь на лестницу открылась, и на пороге появился Подрубаев. Если бы в нашу комнатушку ворвался змей Горыныч, он произвел бы на моих девчат меньшее впечатление. Они вскрикнули, побледнели и окаменели. Они глядели на него круглыми глазами. Я сразу понял, что они знают о его сегодняшнем докладе. Злой, настороженный Подрубаев медленно приближался. Пока он шел, я лихорадочно обдумывал, чем его появление грозит Зине и Вале. Они были вдвоем. Следовательно, приписать интимную связь со мной не удастся. Зато в самой страшной духовной связи с заключенным он вполне сумеет их обвинить. А за это обычно выгоняют из комсомола и дают 24 часа, немедленную высылку. «Это еще что за куховарство?» — спросил он лаборанток, переводя с одной на другую недобрые глаза. «Кто вам разрешил остаться в нерабочее время?» За девушек поспешил ответить я. «Все в порядке, гражданин начальник». Я не мог назвать его сегодня обычным обращением Василий Федорович. «Я задержал девчат, чтобы они заполнили рабочие журналы. Записи, сделанные лаборантки, уже собирались уходить. А картошку варю я. Надо же отметить праздник». Он слушал меня с недоверием. Он хмуро следил, как девушки торопливо одеваются. Сам он даже не расстегнул шубы, хотя в комнате было жарко. Нас подогревала через стену обжиговая печь. «В другой раз, чтоб этого не было», — сурово сказал он мне и лаборанткам. «Идите домой и помните, что здесь производство, а не гулянки». Девушки не ответили. Первой выбежала Зина. За ней поспешила более медлительная Валя. Я запер за ними дверь. Подрубаев кивнул на другую дверь, через которую он вошел. «Эту тоже. Надо побеседовать без помех». Я повернул ключи во второй двери. Лицо Подрубаева вдруг стало меняться. Злые складки на щеках распрямились. Глаза подобрели. Передо мной стоял тот человек, которого я знал до этого дня. Только теперь он расстегнул свою тяжелую шубу. Вытащил из одного кармана бутылку шампанского, из другого завернутый в бумагу пирог. Бутылку и пирог он разместил на столе, а рядом положил наполовину использованную рабочую карточку вольнонаемного, талоны на сахар и масло. После этого он крепко потряс мою руку обеими руками. «С праздником, Сергей! От души желаю, чтоб на 28-м году революции ты, наконец, получил свободу. Следующий октябрь встретим у меня дома. Мы с женой отоварили по литеру две бутылки шампанского, так что эту можешь спокойно... А пирог жена испекла для тебя. Вы не знакомы, но это ничего, я ей говорил о тебе. Видишь, тонкий, чтобы незаметно в кармане. Ну, я пойду, дома заждались... Я ведь полтора часа после заседания пережидал в кабинете, пока уберутся. Народ всякий, сам понимаешь». «Возьмите у меня деньги», — сказал я, доставая кошелек. Он с упреком посмотрел на меня. «Зачем ты меня обижаешь? Я же от души. Жена тоже передает привет. Я вас потом познакомлю, она такая сердечная. Ну, извини, я пошел». Он с осторожной торопливостью спустился по темной лестнице. А я возвратился в свой кабинетик. Прежде всего я выставил на холод бутылку шампанского, потом вызвал вахту лагеря. По телефону не видно, заключенный ты или вольняшка, и временами мы этим пользовались. Я постарался, чтоб мой высокий, неубедительный, как утверждали приятели, голос звучал на этот раз медленно и низко. Охрана, как и большинство людей на земле, уважала басы, а не тенора. «Старший дежурный по вахте старшина Семенов слушает», — отрапортовал в трубке быстрый голос. Сразу было понятно — служака, молодой, всеми силами выставляющийся парень. «Кто? Семенов?» — прорычал я. «Ага, Семенов». «Значит так, Семенов, пошли немедленно стрелочка в 15-й барак и извлеки оттуда сукина сына Никитина, механика плавильного цеха. На ватер-жакете авария, надо его сюда. Никитина знаешь, Семенов?» «Так точно, товарищ начальник», — оттарабанил старший дежурный. «Никитина знаю, сам пойду для верности. А куда доставить ЗК Никитина?» «Куда? Надо подумать. Я-то ухожу домой, гости ждут. «Вот что, Семенов, доставишь ЗК Никитина в лабораторию теплоконтроля и сдашь под расписку начальнику лаборатории. За срочность доставки отвечаешь лично, ясно?» «Ясно, товарищ начальник! Простите, товарищ начальник, с кем я разговариваю?» «Не ожидал, Семенов», — прохрипел я утробно. «Кого-кого, а меня ты должен узнавать по голосу. Фамилию-то я могу назвать всякую, соображаешь?» «Правильно, товарищ начальник, сообразил. Будет исполнено, товарищ начальник!» Я отсмеялся и посмотрел на плитку. От сухой картошки шли свежие запахи. Она булькала и разваривалась, готовясь превратиться в пюре. Я присел на табуретку и, помешивая варево, задумался. Я размышлял о себе, о Славе, о Подрубаеве, об убежавших в страхе Вале и Зине, о незнакомой сердечной женщине, испекшей мне пирог, о всем нашем странном времени. Передо мной одно за другим возникали лица людей, проносились темные фигуры. Я пытался уловить в их облике смысл эпохи, ее глубоко запрятанную, невидимую с поверхности суть. Но эпоха не походила на отдельных людей. Даже миллионы лиц и фигур не исчерпывали ее. Надо было разбираться не только в облике и поступках, но и в тайных мыслях и чувствах. А я не мог разобраться в самом себе. Где мне поднять такую задачу? Помню, что некоторое время меня занимал вопрос, когда Подрубаев очутился лицом к лицу с девушками, кто кого больше испугался, они его или он их. Потом я решил, что больше всех испугался я. И покончил на этом бесцельные размышления. На лестнице загрохотали шаги двух человек. В лабораторию ввалился покрытый снегом совершенно ошалевший Слава. За ним, не отпуская его дальше, чем на шаг, двигался невысокий востроносый стрелок с винтовкой. «Вы будете начальник теплоконтроля?» — спросил он. «Я? В чем дело?» «Приказано вручить вам под расписку ЗК Никитина по случаю аварии на плавильной печи». «Понятно. Присядьте, пока я напишу расписку». Слава с тревогой схватил меня за руку. «Какая авария? Где? Кессоны прогорели, что ли? Я должен немедленно бежать на ватер-жакет». Я многозначительно посмотрел на него и жестом запретил о чем-либо меня расспрашивать. С этой минуты Слава был уверен, что случилось несчастье, о котором при постороннем нельзя и упомянуть. Я подлил масло в огонь, бушевавший у него в груди. «Успокойтесь, Никитин», — сказал я строго. «Авария такого сорта, что придется возиться всю ночь. Раньше отпустим конвой, а потом займемся ею. Ваша фамилия, старшина?» «Семенов». Стрелок с жадностью втянул в себя запах, струившийся из консервной банки на плитке. «Повезло вам, картошку достали». «Заключенным всегда везет. «Разве вы не знали?» — сказал я, вручая ему расписку. «Как погода на дворе, Семенов?» «Дует пурга, матушка, и морозец градусов 30. Теперь мне топать обратно 2 километра. Желаю успеха в ликвидации аварии». «В такой день авария! Ой, нехорошо! Начальство сердилось по телефону, просто страх!» «Минуточку, старшина!» Я вынес из своей комнаты бутылку разбавленного спирта. 3 стакана и тушенку. «Заправься на дорогу». Мы подняли стаканы и чокнулись. «За здоровье октября!» — сказал стрелок и набросился на еду. «Чтоб вам свободу поскорее, ребята!» Когда он ушел, Слава, до того старавшийся сохранять спокойствие, бешено сорвался с места. «Совесть у тебя есть? Что случилось? Я позвоню в плавильный цех!» «Возьми стаканы и спирт и перенеси их в мою комнату», — ответил я. «Это единственное, что от тебя требуется. Остальное я сделаю сам». «Не шути! Я чуть с ума не сошел, пока добирались. Хотел прямо в цех. Стрелочек заупрямился. Нет, только к тебе. Пойми же, меня с нар подняли, я ничего не знаю». «Так есть авария на ватер-жакете или нет? Болван, чего ты молчишь?» Я сел у стола и, важно, вытянул ноги. «Не вижу почтения, Слава. Не забывай, что я написал на тебя расписку. До утреннего развода ты у меня в руках. Короче, болван отставляется, свата с жакетом, ничего не произошло. А теперь открой форточку и достань бутылку шампанского.